Глава 12. Радостная. Бабушка, как обещала, приехала в субботу. Привезла вкусности и целую сумку. Увидев Василису, запричитала, заохала. Стала, конечно, расспрашивать, откуда красота такая необыкновенная. Васька про спор не стала рассказывать, а смысл. Сказала только, что захотелось новый образ. Кто-то татуировку хочет сделать, язык проколоть, пупок. Перечислив кошмары бабушки, Василиса сделала эффектную паузу. Как выяснилось, не зря. Бабушка Маша быстро сообразила, что налысо — не самый страшный вариант. По сравнению с перечисленным. Язык проколоть — ужас. Что придумали? Волосы отрастут. И почти успокоившись, бабушка перешла к пересказыванию новостей. Василиса узнала, что... Первое. В августе приедут на неделю родители. Второе. Кот Мурзик в последнее время предпочитает куриную печенку. Третье. Соседку с первого, тетю Лену, обокрали, вынесли все, даже телевизор. Четвертое. Сонечка с пятого получила аттестат. Сплошные пятерки. Умница. Пятое. Вера Игнатьевна болеет, положили в больницу. Шестое. Петр с соседнего подъезда нашел работу, полгода искал, бедняга. Торопливые перечисления новостей и бабушкин голос успокаивали и умиротворяли. Даже рассказывая плохие новости, бабушка старалась найти положительное. Украли телевизор, освободиться больше времени для прогулок. Положили в больницу. Наконец, Вера Игнатьевна отдохнет от работы. Отпуск не берет второй год. Бабушка оптимист. В ее мире все упорядочено. Правильно, хорошо. Люди добрые, а те, кто проявляют нехристианские качества, перебесятся и придут к добру. Как же иначе? Они разгрузили большую бабушкину сумку, немного похожую на упитанного коричневого бегемота, и он моментально осунулся, похудел. «Так-то, брат», — подумала Васька, — «понимать надо, в лагерь попал спортивный». Простенький лагерный концерт, открывающийся Малышковой «Вместе весело шагать», привел бабушку в восторг. Послушать бабушку, все ребята вышли талантливыми умницами, особенно старательно она хлопала малышам из 6-го отряда. Василиса в концерте не участвовала. Они с друзьями решили, что не стоит. Развлечение для мелкотни. После концерта Василиса водила бабушку по лагерю. Показала беседку, корт, столовую, корпуса. Бабушка внимательно осмотрела лагерь, изредка вставляя замечания. Больше всего ее интересовало, чем кормят любимую внучку. Меню лагеря не понравилось. Бабушка переживала, что Васька похудеет. На кашах? Похудеть? Это возможно, если только их не есть. Василиса успокоила бабушку, сказав, что похудеть не успеет. И тут же в подтверждение взяла один из бабушкиных пирожков. «Вкусно!» Познакомилась с друзьями, правда, знакомство ограничилось приветствием. К Святке с грибом тоже приехали родственники. Марка с родителями отпустили на речку до вечера. Обед Васька с бабушкой прогуляли. После обеда у малышей тихий час, а старшим разрешили проводить родственников. Бабушка со своей сумкой-бегемотиком, узнавшим коварство лагерной жизни, шла к воротам, а по дороге, спохватившись, чуть не забыла, давала важные советы. Как здорово идти рядом с ней, держать мягкую родную руку. Бабушка была всегда, сколько Василиса себя помнила. Бабушка повторялась каждый день, добрый, уютный мир. Родители — праздник, не тот, который долго ждешь. Не Новый год или день рождения, а неожиданный праздник, внезапный такой «ух ты, праздник!». Прошел и нет его. А бабушка — будни. Но не серые, однообразные, а безопасные, мирные. Они сидели на скамейке недалеко от ворот. Солнце ласковое, послеобеденное, не такое жаркое, как днем. Легкие облака не плывут, а словно перетаптываются в небе, двигаются медленно-медленно. Небо пронзительно голубое, такое бывает только летом. И бабушка рядом. Можно прижаться, вдохнуть родной запах. У бабушки цветочные духи, сирени и что-то еще такое. Вдохнуть и постараться запомнить. Бабушка, посмотрев на часы, сказала, что до ее автобуса еще 25 минут. Решили сплести венки. Захотелось, лето же. Бабушка из розового клевера, перемежая клевер веточками тысячелистника для прочности. А Васька из одуванчиков. Бабушка свой быстро закончила и надела на Василису. А Василиса никак не могла подобрать одуванчики с длинными стеблями. Рядом росли одни коротенькие. Бабушка терпеливо ждала, пока Василиса доплетет. Похвалила работу и, надев, сказала, что так и поедет в автобусе красавицей. Васька, обрадовавшись, что венок нравится, повисла на бабушке, как в детстве. Хорошо, ноги не поджал, а то бы рухнули вместе в траву. Уже у выхода, обернувшись к Василисе, бабушка сказала, как будто подводя итог всему, что увидела. «Вижу, тебе здесь нравится». «Да», — улыбнулась Василиса. «Хороший день вышел, уютный, благодаря бабушке».